Меф, Мошкин и уже не лежащий, а сидящий на полу чемоданов немедленно стушевались. Бурные переживания ведьмы были не для их хрупкой нервной системы. Дав и Ната же немедленно бросились успокаивать Улиту и отпаивать ее. В такие минуты девчонки, как заметил Мефодий, действуют гораздо более толково и с большим опытом. Чужие слезы, даже самые неутешные, не пугают их так сильно. Минут через 10 всхлипывания Улиты начали слабеть. Она встала, подошла к стене и одним движением руки сорвала со стены ковер. Мефодий увидел большой, до блеска отполированный камень с единственной длинной и кривой трещиной, рассекавшей его с левого верхнего угла до нижнего правого. «Не хотите меня спросить, что это?» — спросила ведьма глухо. «Гробовая плита», — не задумываясь, ответил за всех Мефодий. Он успел уже привыкнуть к своеобразной стилистике их заведения. «Точно. Не только у магов есть зудильники. Не хотите посмотреть выпуск новостей? Об этом они не могут не сказать», — произнесла Улита и вновь всхлипнула. Однако всхлип этот, к счастью, не перерос в истерику. Чтобы рыдать в полный голос, нужны силы, а у Улиты их уже не было. Могильная плита окуталась плотным зеленоватым туманом. Сквозь туман смутно проступило обрюзгшее лицо. «Зубы мне землей испачкали, червей в уши пересадили, снова нет, гримеры намыло. Как, вчера еще? Ясно теперь, почему мыло с утра было такое кошмарное. Надеюсь, хотя бы нашли самоубийцу, которая поднимет мне в финале веки. Как передумала и убежала. О, я несчастный. Опять все делать самому. Что вы там шепчете? Съемка? О, прошу прощения, господа. В эфире Винни Ви и его аналитическая программа «Трупный глаз». На этом месте Веня, как обычно, сделал паузу и улыбнулся в объектив, обнаружив жуткие, с прозеленью зубы. Те самые зубы, знакомство с которыми подвело последнюю черту в жизни множества стоматологов. Да-да, тех самых стоматологов, которых он обожал посещать в свободное от работы время. «Новости, как известно, бывают трояки. Сенсации, просто новости и скверные новости», — продолжал Ви. «Начнем со скверных. Грязиана Препятская вновь получила главный приз, как ведущая года. Что ж, старость должна быть награждена по заслугам. Лично я не завидую Грязиане, тем более, что призом стала всего-навсего очередная вещая мумия фараона. Чтобы она совсем не зачахла и продолжала вещать, надо кормить ее с пипетки и хотя бы раз в неделю спать с ней под одним одеялом. И вообще, передачи Грызианы в последнее время не так удачны, как программы, скажем, Гробыни Склеповой. Вынужден это признать, хотя эта девица и позволяла себе накатывать на меня в духе «Откроешь глазки, протянешь ножки». Очень смешная шутка, девочка, очень смешная. Примерно с таким же рвением просил меня открыть глазки один врач-окулист. Тяжелые веки Вия угрожающе дрогнули и поднялись на 0,1. Сотни зрителей с воплями кинулись прочь от экранов, однако дальше дело не пошло. Веки вновь опустились под собственной тяжестью и грузом налипшей земли. Прочие новости. Продолжаются поиски феи трехдюймовочки, подозреваемой в краже артефакта из хранилища. Пикантность ситуации усиливается тем, что никто не знает, какой именно артефакт похищен и чем это может быть чревато. учитывая, что на Лысой горе трехдюймовочку так и не нашли, с сегодняшнего дня ее ищут в мире лопуховин. Наши доблестные боевые маги, естественно, докладывают, что круг поисков сужается. Еще бы, земля-то круглая. И, наконец, сенсация. На Лысой горе с интересом следят за последними событиями в мире Стражей Света и Мрака. После окончательной гибели Кваднона существует всего одна личность, которая теоретически может занять его место. Это всем известный наследник Мрака Мефодий Буслаев. Учитывая, что этот одаренный подросток не так давно расстался с пистолетиками и машинками, Высший Совет Мрака собрался сегодня утром для принятия решения. А дальше, други мои неверные, смотрите во все глаза. Вы сможете увидеть, как все было. Кадры, разумеется, были отсняты скрытой камерой. Оператор впоследствии вынужден был прервать съемку. Прошу. Веневий щелкнул пальцами. Могильная плита заребила. Мефодий увидел длинный, бесконечно длинный стол. Завершался стол короткой, как палочка буквы «Т» перекладиной. Там-то, на невзрачном, канцелярского вида стульчике, в одиночестве сидел горбун-легул и грыз ногти. Вот он поднял голову, ухмыльнулся и зычно крикнул. «Созвать всех!» Не смолк еще его голос. Соринками, мелкой рябью, скомканной пленкой из-под сигарет замелькали в воздухе духи курьеры. И минуты не прошло, как захрюкали по углам комнаты поросячьи рыла комиссионеров. Облизываются морды, блестят черные выпуклые глазки, топорщится щетина на рылах, кучерявится из ушных раковин жесткий волос. Внимательные, приглядываются друг к другу. У всех рты узкие, прямые, как щели копилок. Большое у них сволочат подсиживание. Мест и так не хватает. А из стартера, что не год, реестрик на сокращение приходит. Вот комиссионеры и крутятся. Только кто-нибудь один рот откроет, остальные уж его слова в тетрадке ловят. Даже теперь к груди у каждого прижат листочек, который он спешит подать Легулу лично или хотя бы положить на край его стола. «Вон пошли с доносами! Не до вас сейчас!» — рявкнул горбун. Не успели сгинуть комиссионеры, как из окон, шкафов, дверей, оттирая друг друга, полезли суккубы. Они кокетничали, мельтешили, хихикали, охали и лезли целоваться. Перед Легулом, облаченным в парадные регалии, суккубы приседали на задних лапках и тихо млели. Кого-то в тесноте неосторожно притиснули, и он громко взвизгнул. Визг тотчас потонул в недовольном ропоте собравшихся, усмотревших в нем попытку привлечь внимание к своей персоне. Внезапно вся мелочь отхлынула. Прибыли бонзы Мрака. Начальники всех национальных отделов с секретарями и свитой. Длинный стол заполнился так, что и горошины негде было упасть. Среди толпы мелькнули на мгновение и Арей с Улитой. Мефодий оглянулся на ведьму. Та сидела белая, как бумага. Он одобряюще коснулся ее ладони. Улита слабо улыбнулась благодаря.